Иногда они говорят о какой-то ерунде или делают вид, что говорят. Делают вид, что пьют. Делают вид, что слушают стенания свирели и не чувствуют подозрительно затхлого запаха кальмаров, обязательного блюда всех ресторанов Рима. И все потому, что они не в состоянии оторвать глаза от мраморных ступеней, которые ведут на улицу спиралью, поднимаясь вверх, обвивая статую покровителя сих мест. Вакха. Кабацкий бог держит в левой руке виноградную кисть, а пальцами правой, указательным, средним и безымянным, строит какую-то, видимо, очень неприличную комбинацию. Появление сбиров вызывает страшный переполох среди посетителей, сидящих за другими столами, где нет ни одного римлянина. Все ассимилированные варвары, бесстрастные британцы, пришедшие, конечно, со своими собачками, галлы с вожделением пялящие глаза на осьминожьи щупальца, германцы, то и дело встающие со своих мест, чтобы поближе посмотреть на статую Вакха и осторожно его пощупать, иберы, горланящие во всю глотку о своих домашних дрязгах после второго кувшина вина, сирийцы в плащах, режущиеся в карты, цедя сквозь зубы ругательства и бросая друг на друга свирепые взгляды. Каждый из них думает, что преторианская полиция пришла за ним. Все цепенеют и затем облегченно вздыхают, видя, что сбиры направляются к единственным четырем римлянам, присутствующим в таверне, да вдобавок еще военным в пышно украшенных шлемах. «Сдать оружие! Вы арестованы!» — кричит начальник преторианцев. «Да будет на то воля Божья!» — говорит Север. «В руки его отдаю свою душу!» — говорит Северян. «Да приидет царствие твое!» — говорит Карпофор. «Катитесь вы к чертовой матери!» — говорит Викториан. После этих последних достаточно красноречивых слов преторианские гвардейцы числом 12 набрасываются на Викториана, и начинается тут заваруха, не дай тебе, Господи. По кривой летят через весь погребок столы, скамьи, блюда и чаши. Вино красными кляксами заляпывает стены. Жены галлов пищат, как крысы на случке. Иберы, сами не зная зачем, кидаются в общую свалку. Сирийцы используют удобный момент, чтобы улизнуть, не заплатив по счету. Кассикай, взирая на погром в своем заведении, забыв о своей мощной мускулатуре и репутации непобедимого гладиатора, даже думать боится о защите своих гостей и только блеет, как ягненок, заблудившийся в чертополохе. «Пакс вобис! Пакс вобис! Мир вам! Мир вам!»